Глава вторая. Введение в систему Монтессори. Краткая история Монтессори. Доктор Мария Монтессори была одной из первых женщин-врачей в Италии в конце XIX века. Она работала в одной из клиник Рима, ухаживая за малообеспеченными людьми и их детьми. Эта женщина не только лечила своих пациентов, но и обеспечивала их уходом и одеждой. В городском приюте она наблюдала за детьми с эмоциональными и психическими расстройствами, которые испытывали сенсорную депривацию, сокращенное внешнее воздействие на органы чувств, в своей окружающей среде. Как-то раз Мария заметила, что маленькие пациенты собирают крошки не для того, чтобы съесть, а для того, чтобы усилить свои осязательные ощущения. Она предположила, что образование, а не медицина, может решить проблемы этих детей. Доктор Монтессори не начинала с каких-либо заранее разработанных методик. Вместо этого она применяла все те же объективные практики научного наблюдения, взятые из ее медицинского опыта. Она хотела увидеть то, что занимает детей. И таким образом понять, как они обучаются и как можно было бы облегчить им этот процесс. Она погрузилась в образовательную философию, психологию и антропологию, экспериментируя и совершенствуя учебные материалы для этих детей. И когда однажды большинство детей сдали государственные экзамены с оценками выше, чем дети без ограничений, доктора Монтессори провозгласили чудотворцем. Вскоре она смогла испытать свои идеи в итальянской образовательной системе, когда ей было предложено открыть в трущобах Рима заведение для ухода за маленькими детьми, пока их родители работают. Это был первый дом детей, который открылся в январе 1907 года. Через короткое время ее работа вызвала широкий интерес и начала набирать популярность по всему миру. Школы и учебные программы Монтессори теперь можно найти на всех континентах, кроме Антарктиды. Только в Соединенных Штатах насчитывается более 4500 школ Монтессори, и 20 тысяч школ разбросаны по всему миру. В Амстердаме, где живу я, для населения около 800 тысяч человек, есть более 20 школ Монтессори, в которых детьми занимаются с младенчества до 18 лет. Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатели Google, Джефф Безос, основатель Amazon, Жаклин Кеннеди, бывшая первая леди, и Габриэль Гарсия Маркес, писатель, лауреат Нобелевской премии, все они ходили в школу Монтессори. Доктор Монтессори продолжила работать в сфере образования и развивать свои идеи для детей всех возрастов, разъезжая по всему миру, включая время, которое она провела в изгнании в Индии во время Второй мировой войны, вплоть до своей смерти в 1952 году в Нидерландах. Она назвала свою работу «образованием для жизни», то есть не только для учебных кабинетов, но и для повседневного использования на практике. Традиционное воспитание и воспитание по Монтессори. В традиционном воспитании учитель, как правило, стоит у доски перед учениками, решает, что детям нужно учить, и преподает им то, что они должны знать. Это нисходящий подход. Этот подход является универсальным. Учитель решает, что все готовы изучать, скажем, букву А в один и тот же день. Схема такая. От взрослого к ребенку. Это традиционно. Схема «ребенок», «взрослый», «окружающая среда», «ребенок» — это схема Монтессори. В воспитании по Монтессори существует динамическая связь между ребенком, взрослым и учебной средой. Поддерживаемый взрослым и средой ребенок сам отвечает за собственное обучение. Материалы выкладываются на полки в последовательном порядке, от самого простого до самого сложного. Каждый ребенок работает с ними в собственном темпе, в зависимости от своей заинтересованности в конкретный момент времени. Учитель будет наблюдать за учеником и, когда убедится, что тот все усвоил, предоставит ему урок со следующим материалом. На описанной ранее диаграмме воспитания по Монтессори стрелки указывают на оба направления. Окружающая среда и ребенок взаимодействуют друг с другом. Окружающая среда привлекает ребенка, а ребенок учится на ее материалах. Взрослый ее организует, наблюдает и в случае необходимости вносит коррективы, чтобы удовлетворить потребности ребенка. И тот, и другой имеют динамичные отношения, основанные на взаимном уважении. Учитель будет наблюдать за учеником и вмешиваться только, чтобы оказать ему помощь, если она потребуется. После чего он уйдет с дороги, чтобы не мешать своему подопечному продолжать отработку навыков. В своей работе доктор Монтессори повторяет, что целью воспитания является не напичкать ребенка фактами, а развить в нем естественное желание учиться. Эти принципы применяются не только в классе. Они учат нас тому, как нам следует взаимодействовать с нашими детьми дома. Мы позволяем нашим детям совершать собственные открытия, даем им свободу, но устанавливаем ее границы и содействуем их успеху, обустраивая наши дома так, чтобы дети могли принимать участие в нашей повседневной жизни. Некоторые принципы Монтессори. Первый. Подготовленная среда. В школе Монтессори Джакаранда 3 у меня 8 занятий в неделю. Большая часть моей работы выполняется еще до прибытия детей. Я с большой заботой и вниманием подхожу к подготовке учебной среды. Я организую занятия, подходящие детям по уровню, непростые в освоении, но не настолько, чтобы они решили сдаться. Я проверяю, есть ли у детей все инструменты, необходимые для достижения успеха. Ищу подносы, которые не смогут унести, тряпки на случай, если что-то прольется, запас материалов для творчества, чтобы они могли практиковаться снова и снова, инструменты, подобранные по размеру как раз для детей, например, лопаточки для того, чтобы намазывать на крекеры глазурь и самые маленькие стаканы для напитков. Я сажусь на пол, чтобы посмотреть, как это выглядит на уровне их роста. Размещаю картины, которые дети с удовольствием изучают, низко, на стенах, а растения, за которыми они ухаживают, на полу или на низеньких столиках. Я подготавливаю пространство, чтобы оно было простым и красивым. Устраняю любой беспорядок, организую для них несколько хорошо подобранных занятий и убеждаюсь в том, что все они продуманы до мелочей, и никакие этапы не пропущены, чтобы дети могли заниматься самостоятельно. По ощущениям, это совсем не похоже на уборку в классе. Цель этой подготовки – сделать все как можно более привлекательным для детей и дать им свободу исследовать и изучать. Подготовленной средой может быть любое пространство, которое мы создали для наших детей. Классная комната, наш дом, квартира, снятая на время отпуска, пространство на открытом воздухе. Второй принцип – естественное желание учиться. Доктор Монтессори выяснила, что дети обладают внутренней мотивацией учиться. Младенцы учатся хвататься за предметы, они учатся стоять, делая попытки снова и снова и снова. Овладевают навыком ходьбы сами по себе в благоприятной среде. То же самое относится и к обучению речи, чтению и письму, изучению математики и приобретению знаний об окружающем мире. Открытия, которые для себя совершают дети, особенно в рамках подготовленной среды, вызывают в ребенке восхищение и любовь к познанию. Их не нужно направлять на изучение окружающего мира. В классе Монтессори одновременно обучаются дети разных возрастов. Дети помладше могут что-то узнавать, наблюдая за детьми постарше. А дети постарше могут закрепить приобретенные знания, помогая младшим. Работа малышей — игра. Они, по сути, свои любознательные ученики, если мы позволим им такими быть. Третий принцип — обучение на практике. Мы можем сказать так. До определенного уровня интеллект ребенка может развиваться без использования рук. Но если развитие проходит с тактильным контактом, то уровень, которого он достигнет, будет выше, а характер ребенка — сильнее. Доктор Мария Монтессори, впитывающий разум ребенка. Руки определенным образом воспринимают информацию, чтобы передать ее мозгу. Одно дело — слушать или смотреть что-то, но наше обучение проходит на более глубоком уровне, когда мы слушаем или смотрим, используя руки. мы переходим от пассивного обучения к активному. Материалы в классе Монтессори так красиво подготовлены и привлекательны, что ребенка тянет к ним. Ему хочется совершать собственные открытия своими руками. Мы даем малышам тактильный опыт обучения. Они берут предметы, которые называет учитель. Им предоставляется множество красивых художественных материалов для изучения, интересные детали крепления, которые можно открывать и закрывать, липучки, застежки молнии, пуговицы. Дети помогают нам готовить еду на кухне, раскатывая тесто или используя нож для масла, чтобы порезать банан. Другим примером практического обучения являются математические материалы, которые имеются в классе Монтессори для детей от 3 до 6 лет. Маленькая золотая бусина символизирует число 1. Стержень из 10 бусин — это 10. Квадрат из 10 рядов по 10 бусин в каждом символизирует 100. Куб из 10 таких квадратов — это 1000. Используя эти материалы, ребенок может учиться сложению. Чтобы сложить 1234 и 6432, он может пойти и взять 1 куб — 1000, 2 квадрата — 2 на 100, 3 стержня — 3 на 10 и 4 единичные бусины. То же самое проделает с числом 6432. И когда начнет складывать, ему станет ясно, что теперь у него есть 7 кубов по 1000 бусин, 6 по 100 бусин и так далее. Малыш может непосредственно видеть и держать это количество в руках, что невозможно при абстрактном способе, когда большинство детей учатся складывать числа на листе бумаги. По мере того, как ребенок переходит в старшие классы, он сможет опираться на эту базу для дальнейшего перехода к абстрактному мышлению. Ему больше не нужны будут материалы, но они всегда будут доступны, если он захочет к ним вернуться. Четвертый принцип — синтезированные периоды. Когда ребенок проявляет особый интерес в одной области, например, движение, язык, математика, чтение, это называется синтезированным периодом. Это момент, когда ребенок особенно настроен на изучение определенного навыка или концепции, и это происходит с легкостью без особых усилий. Мы можем наблюдать за нашими детьми, чтобы увидеть, в каком синтезированном периоде они находятся, и обеспечить их соответствующими знаниями для поощрения этих интересов. Когда малыш начинает подражать нам, как попугай, повторяя определенные слова, мы понимаем, что у него наступил сензитивный период в изучении языка и готовы сосредоточиться на том, чтобы дать ребенку как новую, так и уже знакомую лексику для практики. Если малышу интересно забираться на стол, он, вероятно, находится в сензитивном периоде развития двигательельных навыков, и нужно практиковать эти навыки. Вместо того, чтобы позволять ему забираться на стол или шкаф, почему бы не построить полосу препятствий с подушками, одеялами, предметами, на которых нужно держать равновесие и на которые нужно забираться? Далее будет озвучена таблица, в которой приведены некоторые примеры того, как мы можем утолить интерес ребенка, когда он находится в сензитивном периоде. Примечание. Некоторые люди беспокоятся, что если они пропустят сензитивный период, например, для чтения, то у ребенка возникнут проблемы с обучением чтению. Он научится читать, но это потребует больше сознательных усилий, как, например, взрослым, которые изучают иностранный язык. Сензитивные периоды у малышей. Точное время наступления этих сензитивных периодов уникально для каждого ребенка. Речь. Сензитивный период разговорной речи. Он смотрит на наш рот, болтает, начинает повторять все, что мы говорим, и вскоре после этого у него случается неконтролируемый поток слов. Интерес к письму может появляться в 3,5 года и старше, к чтению с 4,5 и старше. Используйте богатый язык. Называйте все вещи своими именами. Разговаривайте с малышом, делайте паузы, чтобы он мог реагировать. Порядок. Дети любят порядок. Доктор Монтессори наблюдала за гуляющей со своей матерью малышкой, которая очень расстроилась, когда мама сняла пальто. Девочка была расстроена, потому что порядок то, как все было раньше. Изменился, и когда мать надела пальто обратно, дочка успокоилась. Соблюдайте ежедневные ритуалы, чтобы ребенок знал, чего ожидать. Пусть у вас будет место для всего, и все будет на своем месте. Проявите понимание. Если ребенок расстраивается, когда что-то идет не по одному и тому же сценарию, каждый день. Мелкие детали. С 18 месяцев до 3 лет ребенка привлекают мелкие предметы и мельчайшие детали. Добавьте изящные детали интерьера, предметы искусства, цветы, поделки ручной работы. Присядьте на высоте роста ребенка, чтобы его глазами посмотреть, что он видит, и сделайте эти вещи привлекательными. Уберите все неподходящие предметы. Овладение навыком движения. Совсем маленький ребенок развивает крупную и мелкую моторику. Он учится ходить и пользоваться руками. Малыш постарше совершенствует эти навыки и начинает развивать координацию. Предоставляйте ему различные возможности для развития крупной и мелкой моторики. Дайте ему время на движение. Сенсорное изучение. Малышей очаровывают цвет, вкус, запахи, прикосновения и звуки, которые они открывают через исследование окружающей среды. Став старше, он начинает классифицировать и организовывать эти впечатления. Дайте ему возможность изучать богатую внутреннюю и внешнюю среду с помощью всех органов чувств. Дайте ему время свободно исследовать пространство. Манеры и вежливость. Сензитивный период воспитания вежливости начинается с возраста около 2,5 лет. До этого момента взрослые могут подавать малышам пример хороших манер и поведения, и они это усвоят. Поверьте в ребенка и в то, что эти манеры будут постепенно развиваться в нем самостоятельно, и не нужно заставлять его их использовать. Подавайте ему пример хороших манер и вежливых жестов дома, в повседневной жизни и с незнакомцами. 5-й принцип. Бессознательный впитывающий разум. С рождения до 6 лет дети воспринимают информацию без особых усилий. Доктор Монтессори называла это впитывающим разумом. С рождения до 3 лет они делают это абсолютно неосознанно. Легкость, с которой учится малыш, дает нам как новые возможности, так и новые обязанности. Возможности, потому что ребенок очень легко впитывает. Язык, который звучит рядом с ним, богатый словарный запас и понимание речи. То, как мы общаемся с мебелью и другими предметами, в идеале с осторожностью. То, как мы относимся к другим людям, в идеале с уважением и добротой. То, куда и что мы кладем, создание порядка, красоту окружающей среды. Обязанности, потому что, как подчеркивает доктор Монтессори, губка может впитывать грязную воду так же легко, как и чистую. Ребенок запоминает отрицательный опыт так же легко, как положительный. Он даже может уловить наши чувства и отношения к чему-либо. Например, когда мы что-то роняем и расстраиваемся, вместо того, чтобы простить себя. Или когда у нас есть убеждение, что мы плохо рисуем, вместо того, чтобы сказать себе, что при желании можно улучшить любой навык. Поэтому нам следует, насколько это возможно, не забывать быть хорошим примером для подражания нашим малышам, чтобы они впитывали у нас доброту и чувство прекрасного. 6-й принцип. Свобода и ограничения. Я слышала, как одни люди говорили, разве школы Монтессори не бесполезны и не позволяют детям делать все, что им вздумается? А другие... Разве школы Монтессори не слишком строгие и разрешают детям использовать материалы только по определенным правилам? Монтессори фактически находится посередине, где-то между вседозволенностью и диктатурой. В школе или дома у нас могут действовать несколько правил, по которым дети должны жить, чтобы научиться уважению к себе и ответственности за себя, других и окружающую их среду. В этих ограничениях у детей есть свобода выбора, передвижения и воли. В школе Монтессори дети могут свободно выбирать то, чем они хотели бы заниматься, по желанию отдыхать или наблюдать за другими, до тех пор, пока этим никому не мешают. Передвигаться по кабинету, до тех пор, пока не вызывают неудобства для окружающих. В этих условиях мы сопровождаем ребенка и верим, что он будет развиваться в соответствии с собственными уникальными временными рамками. В домашней обстановке мы даем свободу выбирать, что он хочет надеть, при условии, что одежда соответствует сезону, свободу готовить собственные закуски, пока он ест их, сидя за столом, и свободу самовыражения, пока он не причиняет вреда людям или предметам вокруг него. Некоторые люди волнуются. Как же они узнают, что есть вещи, которые они обязаны делать? Или не станут ли они избалованными, если мы все время будем вертеться вокруг них? Я и не предлагаю давать нашим детям разрешение делать все, что им захочется. Как родители, мы должны объяснить, чего от них ожидаем, и помочь выполнить это от начала и до конца, чутко ограничивая их в чем-то, если это будет необходимо. Непременно вмешаемся, если ребенок причинит боль себе или кому-то другому, или же аккуратно поможем уйти из парка, если ему трудно сделать это самостоятельно. И пока мы учимся видеть все их глазами, то показываем им, как проявлять взаимное уважение и заботу о других, включая нас, их родителей, и об окружающей среде. Мы даем им свободу, но в определенных рамках. Седьмой принцип – независимость и ответственность. Помоги мне сделать это самому. В Монтессори ребята учатся быть удивительно независимыми. Мы делаем это не для того, чтобы они скорее повзрослели. Пусть дети остаются детьми. Мы делаем это, потому что им это нравится. Дети хотят иметь возможность делать больше, вносить свой вклад, быть частью семьи, класса, общества. Мы видим чувство удовлетворения на их лице, когда они самостоятельно надевают ботинки, кладут что-то на место или помогают друзьям. Их охватывает умиротворение, когда они могут сделать что-то самостоятельно. Не нужно сражаться с тем, кто натягивает на тебя шапку или без предупреждения опускается в ванну. Через независимость ребенок учится нести ответственность за уход за собой, за других людей и за окружающую среду. Они учатся с осторожностью обращаться с хрупкими предметами, тому, как можно предложить другу помощь, заботиться о своих вещах, заглаживать свою вину перед тем, кого обидели, ухаживать за растениями, классной комнатой и средой, которая их окружает. Даже малыши. Восьмой принцип. Индивидуальное развитие. У каждого ребенка свой уникальный темп развития. Монтессори уважает не только индивидуальную временную шкалу каждого ребенка, но и тот факт, что каждый ребенок обладает разным количеством энергии и по-разному концентрируется. Дети используют различные методы обучения – визуальные, слуховые, тактильные или все их в комплексе. Некоторым детям нравится повторять и повторять одно и то же действие, пока они не овладеют навыком. Другие в основном будут учиться, наблюдая за другими. Некоторым детям нужно больше двигаться, чем другим. Система Монтессори полностью принимает то, как по-разному учатся дети, и поддерживает их индивидуальное развитие. Девятый принцип – уважение. Учитель Монтессори настолько уважает ребенка, что относится к нему так же, как относился бы к взрослому человеку. Мы можем видеть это потому, как он разговаривает с ребенком, каким образом спрашивает разрешение, когда нужно физически с ним взаимодействовать. Например, «Ничего, если я тебя подниму?» И потому, как позволяет ребенку развиваться индивидуально. Это не значит, что взрослые ни за что не отвечают. При необходимости они будут устанавливать ограничения. Не пассивно, не агрессивно, но с уважительной настойчивостью. Десятый принцип. Наблюдение. Наблюдение является основой системы Монтессори. В процессе прохождения тренингов мы наблюдали за младенцами и малышами более 250 часов. При этом старались отучиться от желания анализировать, делать поспешные выводы, мыслить стереотипами и формировать предубеждения ребенка или об определенной ситуации. Это подобно обычной камере видеонаблюдения, висящей на стене. Мы опираемся на факты и запоминаем только то, что видим. Детские движения, речь, позы, их действия. Наблюдение подсказывает нам, на каком этапе сейчас находится ребенок. Это помогает увидеть, в чем он заинтересован, над чем работает, когда происходят изменения в развитии. Отсюда становится ясно, следует ли вмешиваться, дабы установить границы или оказать некоторую помощь, чтобы затем снова вернуться на свой наблюдательный пункт. А теперь перейдем к практике. Прослушайте вопросы и ответьте. Первый. Видим ли мы у ребенка признаки какого-либо из сензитивных периодов? К чему именно он сейчас проявляет интерес? Второе. Видим ли мы в нашем ребенке примеры впитывающего разума, естественного желания учиться? Третий. Как мы относимся к нисходящему обучению, традиционному подходу, в сравнении с подходом, где ребенок развивается самостоятельно? В следующих главах я покажу, как включить эти принципы Монтессори в повседневную жизнь. Как наблюдать за нашими детьми, чтобы понять их интересы, в которых они могут развиваться и делать маленькие открытия. Как организовать свободное время для практики речи, двигательной активности, для совместного времяпрепровождения. Как обустроить наш дом, чтобы помочь ребенку добиться успехов. Как вовлечь детей в повседневные дела. Как поощрять их любознательность. Как установить несколько основных домашних правил, чтобы дети знали о существующих ограничениях. Как направлять наших детей, потому что им не нужны ни начальники, ни прислуга. Как вместо того, чтобы что-то из них лепить, позволить им раскрыть в себе уникальных созданий, которыми они являются. Давайте применим это с нашими малышами на практике.